Они в молчании насыщались хорошей пищей. Слезав липкую, сладкую массу со своего мизинца, Ким заметил, что камбох тоже был снаряжен по-дорожному. «Если пути наши сходятся, — сказал тот твердо, — я пойду с тобой. Не часто встречаешь чудотворца, а ребенок все еще слаб. Но я и не тростинка. Он поднял свою латхи. Бамбуковую палку в 5 футов длины, окольцованную полосками полированного железа, и замахал ею в воздухе. «Говорят, что джаты дрочливы, но это неправда. Если нас не обижают, мы подобны нашим буйволам». «Пусть так», — сказал Ким. «Хорошая палка, хороший довод». Лама безмятежно глядел на реку, вверх по течению, где длинной теряющейся вдали вереницей вздымались неизменные столбы дыма, тянувшиеся от хатов сожжения у реки. Время от времени, вопреки всем муниципальным правилам, на ней появлялся кусок полусожженного тела, колыхавшийся на быстро текущих струях. «Если бы не ты, — сказал камбох, прижимая ребенка к волосатой груди, — я сегодня, быть может, пошел бы туда с этим вот мальчуганом. Жрецы говорят нам, что Бенарес — священный город, в чем никто не сомневается, и что в нем хорошо умереть. Но я не знаю их богов, а сами они просят денег. А когда совершишь одно жертвоприношение, какая-нибудь бритая голова клянется, что оно недействительно, если не совершить второго. Мойся тут, мойся там, лей воду, пей ее, омывайся и рассыпай цветы, но обязательно плати жрецам. Нет, то ли дело Пенджаб, и самое лучшее в нем земля. Земля джаландхарского дуаба. Я много раз говорил, кажется, в храме, что если понадобится, река выступит у наших ног. Поэтому мы пойдем на север, — сказал лама, вставая. Я вспоминаю об этом приятном месте, усаженном плодовыми деревьями, где можно гулять, погрузившись в созерцание, и воздух там прохладнее. Он струится с горы, горных снегов. — Как оно называется? — спросил Ким. — Почем я знаю? Разве ты не знаешь? Нет, это было после того, как войско ушло из-под земли и увело тебя с собой. Я жил там в комнате близ голубятни и пребывал в созерцании, исключая те случаи, когда она непрерывно болтала. «Ого, женщина из Кулу. Это около Сахаранпура, да?» Ким засмеялся. «Как дух твоего учителя движет его? Не ходит ли он пешком во искупление прошлых грехов?» Осторожно спросил Джад. «Далек путь до Дели». «Нет», — ответил Ким. «Я соберу денег на билет для поезда. В Индии люди обычно не признаются, что у них есть деньги». «Тогда во имя богов давайте поедем в огненной повозке. Сыну моему лучше всего на руках у матери. Правительство обложило нас множеством податей, но дало нам одну хорошую вещь — поезд, который сближает друзей и соединяет встревоженных. Замечательная штука — поезд». Часа через 2 они сели в вагоны и проспали всю жаркую половину дня. Камбок забросал Кима 10 000 вопросов относительно странствий и дел ламы и получил несколько замечательных ответов. Киму было приятно сидеть в вагоне, смотреть на равнинный ландшафт северо-запада и разговаривать с постоянно меняющимися попутчиками. По сей день проездные билеты и пробивание их контролерами воспринимается деревенскими индийцами как бессмысленное угнетение. Люди не понимают, почему после того, как они заплатили за клочок волшебной бумаги, какие-то незнакомцы пробивают в этом талисмане большие дыры. Отсюда долгие ожесточенные споры между пассажирами и контролерами Евразиями. Ким присутствовал при 2-3 таких перепалках и давал серьезные советы с целью внести путаницу и выставить на показ свою мудрость перед ламой и восхищенным камбохом. но на пути в Сонму судьба послала ему предмет для размышлений. Когда поезд уже трогался, в отделение вагона ввалился невзрачный худой человек — Махрат, насколько Ким мог судить по тому, как была повязана его тугая челма. Лицо его было порезано, кисейное верхнее платье изорвано в клочья, и одна нога забинтована. Он рассказал, что деревенская телега опрокинулась и чуть не убила его, когда он ехал в Дели, где живет его сын. Ким внимательно наблюдал за ним. Если, как он утверждал, его волокло по земле, то на коже его были бы ссадины от гравия. Но все его ранения были похожи на порезы. И простое падение с телеги не могло привести человека в такое ужасное состояние. Когда он дрожащими пальцами завязывал разорванное платье у шеи, на ней оказался амулет, который называется «предающий мужество». Правда, амулеты — вещь обыкновенная, но их нечасто нанизывают на плетеную медную проволоку, и еще реже встречаются амулеты с черной эмалью по серебру. Кроме камбоха и ламы в отделении никого не было, и, к счастью, вагон был старого типа, с толстыми перегородками. Ким сделал вид, что почесывает себе грудь, и таким образом показал свой собственный амулет. Увидев его, Махрат переменился в лице и передвинул свой амулет на груди, чтобы он был хорошо виден. «Да», — продолжал он, обращаясь к камбоху. «Я торопился, а лошадью правил негодный ублюдок. Телега попала колесом в канаву, промытую водой, и, не говоря об ушибах, пропало целое блюдо таркиана. В тот день я не был сыном талисмана, удачливым человеком». «Да, великая потеря», — сказал камбох, теряя интерес к разговору. Жизнь в Бенаресе сделала его подозрительным. «А кто готовил его?» — спросил Ким. «Женщина!» — Махрат поднял глаза. «Но все женщины умеют стряпать таркиан», — сказал камбох. «Насколько мне известно, это хорошая карри», — подтвердил Махрат. «И дешевая», — подхватил Ким. «Но как насчет касты?» «О, нет каст, когда люди идут искать таркиан», — ответил Махрат, делая условленную паузу. «Кому ты служишь?» «Вот этому святому человеку!» Ким показал пальцем на счастливого, дремлющего ламу, который вздрогнул и проснулся, услышав столь любимое им слово. «Ах, он был послан небом на помощь мне. Его зовут другом всего мира. И еще зовут другом звезд. Он стал врачом, ибо пришло время его. Велика его мудрость!» «А также сыном талисмана», — едва слышно проговорил Ким, в то время как камбох поспешил заняться трубкой, опасаясь, как бы Махрат не стал просить милостыни. «Это кто такой?» — обеспокоенно спросил Махрат, скосив глаза. «Мы вылечили его ребенка. Он в большом долгу перед нами. Сядь у окна, человек из Джаландхара. Это больной». «Ну да, вот еще. У меня нет желания вступать в разговоры с первым встречным бродягой. У меня уши не длинные. Я не баба, охотница подслушивать тайны». Джад неуклюже передвинулся в дальний угол. «А ты разве врач?» «Я на 10 миль погрузился в бедствие», — воскликнул Махрат, поддерживая выдумку Кима. «Человек весь порезан и поранен. Ага. Я буду его лечить», — ответил Ким. «Никто не становится между твоим младенцем и мной». «Я пристыжен», — сказал камбох с кротостью. «Я в долгу у тебя за жизнь моего сына. Ты чудотворец, я знаю это». «Так покажи мне порезы». Ким склонился над шеей Махрата, и сердце его билось так, что он чуть не задохнулся, ибо тут была большая игра, связанная с местью. «Так теперь поскорее рассказывай, брат, пока я буду читать заклинание. Я пришел с юга, где у меня была работа. Одного из нас убили при дороге. Ты слыхал об этом?» Ким покачал головой. Он, конечно, ничего не знал о предшественнике С-23-го, убитым на юге в одежде арабского купца. Найдя письмо, за которым меня послали, я уехал. Я выбрался из этого города и убежал в Мхову. Я даже не изменил своего вида, так я был уверен, что никто ничего не знает. В Мхове одна женщина обвинила меня в краже драгоценностей, будто бы совершенной в городе, который я покинул. Тогда я понял, что за мной началась погоня. Я убежал из Мховы ночью, подкупив полицию, которую уже подкупили выдать меня, не допросив, моим врагам, на юге. Потом я на неделю залег в древнем городе Читори под видом кающегося в храме. Но я не мог отделаться от письма, которое имел при себе. Я зарыл его под камнем царицы в Читори, в месте известном всем нам.